Пришлось опять вернуться к вечным переводам. Зиму я провел с пользой и приготовил для гослитэздата избранного словацкого, а для комитета по делам искусств перевел Ромео и Джульетту. Теперь я свободен. Для возвращения в Москву требуется правительственный вызов. Их дают неохотно. Месяц тому назад я просил, чтобы мне его выхлопотали. Пройдет, наверное, еще месяц, пока я его получу. Тогда я поеду в Москву из целого множества естественных чувств и, между прочим, любопытства. Пока же я свободен и торопливо пишу, переписываю и уничтожаю современную пьесу в прозе, которую пишу исключительно для себя, из чистой любви к искусству. Рукопись переводов из польского поэта Словацкого была отослана в издательство весной 1942 года. Печатание было отложено, рукопись потеряна. Работа над Ромео и Джульеттой была начата до войны и окончена в феврале 1942 года. В августе 1941 года Пастернак подписал заявку на пьесу «На том свете». Осенью 1942 года прервал работу над ней. «Что-то не выходит у меня с письмом к тебе, и чувствую я, такие ощущения никогда не обманывают. Читаешь ты его с холодом и отчуждением. Все мои тут и в Ташкенте здоровы, но, конечно, одна кожа да кости феноменально похудели. Хорошо еще, что тут хлеба досыта, но это почти и все. Зинин, старший мальчик с костным туберкулезом в санатории на Урале, она его не видела около года, собирается к нему. Леня, которому я сегодня сказал, что получил от тебя открытку, помнит тебя по прошлогодним рассказам. Крепко обнимаю тебя и тетю Асю. Что ж ты думаешь все-таки делать?» Ленинград, 7-8-1942. В Чистополе, 24-8-1942. «Дорогой Боря, как я счастлива, что наконец обрела тебя. Не делай больше таких пауз. Если б ты ответил мне сразу на телеграмму, а я телеграфировала Шуре, разыскивая тебя, но ответа я от него не получила. Твое письмо пришло быстро, в 2 недели. Ты пишешь, что оно вызовет во мне холод и отчуждение, что оно тебе не дается. Мне стало печально от него. Пусто. Но не за себя, а за тебя. Ты не все мог и хотел писать. Но форма — чушь, не форма в литературном значении, умолченного и сказанного, так легко придвинула меня к тебе, как внутренний бинокль. Это ли жизнь для тебя, когда тебе ничего не надо, кроме самовыражения, а его-то надо занафталинить до будущего сезона? И тяжко, и страшно. Есть ли еще внутренние силы? Страшно, что скоро засохнут без движения. Молчанье ли? Страшно, что это конец. Но нет, глупости. Ты сам себе не представляешь, как душа живуча, как гибель трудна, всякая гибель. Погибнуть не легче, чем спастись. И тут нужна доля, нужна участь, и чтоб погибнуть, своего рода удача. Сильна, сильна кровь. Ты донор. Полежишь на кушетке, иссякший, и к вечеру восстановишься. Я не пример, когда речь идет о силах тебе дарованных. Но и мне была страшна не соматическая гибель. Казалось, душа изомнется. Так нет, одна страница настоящего искусства, 2-3 строчки большой научной мысли, и жив курилка. Поднимается опять страсть, и пеплом пылится отвратительная псевдореальность, и мираж как раз она. И она будет ли жить и кровообращаться, вот вопрос. Мое несчастье, одно из сильнейших, в оптимизме, конечно, он меня в конце концов погубит. Это не теоретическая предвзятость идеи, а чересчур громкое жизнеощущение. Однако и без оптимизма. Правда ведь, что смеется тот, кто смеется последний? И мы еще не на свалке. И благодетелен этот снежный покров, под которым вызревает плод. Хаос, недаром все народы начинали с него, а не с черта, борьбу света. По-видимому, мы приступаем к зачатию. Ты увидишь, мы родимся. Посмотри, сколько его, как он распространяется. Только бы сохранить душу. Боже, я совсем не это хотела писать. Дорога каждая строчка, а я изморала уже половину письма. Я была разочарована, что ты не откликнулся.